Глава 8. Жизнь меня кормит, растит земля, славлю обеих их. Но выше Аллах, создавший два разных лика моих. Обойдусь без рубашек, слуг, хлеба, трубки, родных, лишь бы мне не лишиться двух разных ликов моих. Двуликий человек. «В таком случае, Бога ради, смени синюю на красную», — сказал Махбуб, намекая на индуистскую окраску кимовой челмы, непристойную с его точки зрения. Ким отпарировал старинной поговоркой. «Я сменю и веру, и постель, но оплатишь — это ты!» Торговец расхохотался так, что чуть не свалился с лошади. Переодевание было совершено в лавке на окраине города, и Ким, если не внутренне, то наружно превратился в мусульманина. Махбуб нанял комнату против вокзала, послал за самым лучшим обедом, сластями из миндальной массы, они называются булушаи, и мелко нарезанным лакнаусским табаком. «Это лучшей пищей, которую я ел у сикха», — сказал Ким и, усмехаясь, присел на корточки. «А в моей мадрасе нам, конечно, не давали таких кушаний». «Я хочу послушать об этой самой мадрасе». Махбуб набил себе живот большими катышками из приправленной пряностями баранины, поджаренными в сале с капустой и золотисто-коричневым луком. «Но сперва расскажи мне подробно и правдиво о том, как ты убежал. Ибо, о друг всего мира!» — он распустил кушак, грозивший лопнуть, «не думай, чтобы сахибы и сыны сахибов часто убегали оттуда». «А как им бежать? Они не знают страны?» «Все это были пустяки», — сказал Ким и начал рассказывать. Когда он дошел до переодевания и беседы с базарной девушкой, серьезность Махбуба Али растаяла, и он принялся громко хохотать, хлопая себя рукой по бедру. «Шабаш! Ну, малыш, здорово! Что скажет на это целитель бирюзы? Так, а теперь рассказывай дальше, ничего не упуская». И Ким стал обстоятельно рассказывать о своих похождениях, кашляя, когда крепкий табак попадал ему в легкие. «Я говорил», — проворчал себе под нос Махбуб Али, — «я говорил, что пони вырвался поиграть в поле. Плод уже созрел, остается только выучиться определять расстояние, узнать меру своих шагов, уметь обращаться с мерными рейками и компасами». «Теперь слушай. Я отвел хлыст полковника от тебя, а это немалая услуга». «Верно», — Ким безмятежно выпускал дым изо рта. «Все это верно, но не следует думать, что хорошо так бегать взад и вперед». «Это мои каникулы, хаджи. Много недель я был рабом, так почему бы мне и не удрать, если школа закрылась? К тому же, прими во внимание, что, живя у своих друзей... или зарабатывая свой хлеб, как это было, когда я служил у сикха, я избавил полковника сахиба от больших расходов». Губы Махбуба Али скривились под хорошо подстриженными мусульманскими усами. «Что такое несколько рупий?» Патхан небрежно махнул разжатой ладонью. «Для полковника сахиба. Он тратил их с определенной целью, а вовсе не из любви к тебе». «Об этом, — медленно произнес Ким, — я знал давным-давно». «Кто сказал тебе?» «Сам полковник сахиб. Не во многих словах, но достаточно понятно для тех, у кого голова не глиняная. Да, он сказал мне это в поезде, когда мы ехали в Лакнау». «Пусть так. Тогда я больше скажу тебе, друг всего мира. Хотя, говоря об этом, я рискую головой». «Ну, твоя голова была в моей власти», — сказал Ким с глубоким удовлетворением. «Еще в Имбале, когда меня побил мальчишка-барабанщик, и ты посадил меня к себе на коня». Так говори с ней. Пусть весь мир лжет, кроме тебя и меня, ибо твоя жизнь также в моей власти. Вздумай я здесь только пальцем шевельнуть, и это известно мне, — сказал Ким, поправляя горящий уголек в наполненной табаком чашечке Хуки. В этом крепкая связь между нами. По правде говоря, твоя власть больше моей, ибо кто станет искать мальчика, забитого до смерти или брошенного в придорожный колодец? С другой стороны, множество людей здесь, и в Симле, и за горами спросят, а что случилось с Махбубом Мали, если его найдут мертвым среди его коней? Полковник Сахиб тоже обязательно будет наводить справки, но опять-таки, — Ким сделал лукавую гримасу, — он не станет дознаваться слишком долго, не то люди скажут, ну, какое полковнику Сахибу дело до этого барышника? Но я... Останься я в живых... Но ты обязательно умер бы. Ну, возможно, возможно, но, повторяю, останься я в живых, один я знал бы, что кто-то пришел ночью, быть может, под видом обыкновенного вора, в каморку Махбуба Али, в караван-сарай, и там убил его. До или после того, как тщательно обшарил его седельной суммы и заглянул в подошвы его туфель. Можно ли сообщить такую новость полковнику, или он скажет мне... Я не забыл, как он послал меня за портсигаром, которого нигде не оставлял. Что мне за дело до Махбуба Али? Густое облако дыма поднялось вверх. Наступило продолжительное молчание. Потом Махбуб Али заговорил с восхищением. И с такими мыслями в голове ты ложишься спать и встаешь среди всех этих сахибовских сынков в мадрасе и кротко обучаешься у своих учителей? — На то есть приказ, — мягко ответил Ким. — Кто я такой, чтобы оспаривать приказ? — Ты настоящий сын Иблиса, — промолвил Махбуб Али. «Но что это за история с вором и обыском?» «Я был ее свидетелем», — сказал Ким. «В ту ночь, когда мы с моим ламой лежали рядом с твоей каморкой в кашмирском караван-сарае. Дверь была не заперта, что, как мне кажется, у тебя не в обычае, Махбуб. Вошел человек, уверенный, что ты вернешься не скоро. Я приложил глаз к дырке от сучка в доске. Он, казалось, искал что-то, ни циновку, ни стремена, ни уздечку, ни медную посуду, а что-то маленькое и хорошо припрятанное. Иначе к чему бы ему поддевать лезвием ножа подошвы твоих туфель? Ха! Махбуб Али улыбнулся мягкой улыбкой. И видя все это, какую же сказку сочинил ты себе, источник правды? Да никакой. Я положил руку на амулет, который всегда висит у меня на груди, и, вспомнив о родословной одного белого жеребца, которую извлек из куска мусульманской лепешки, ушел в амбалу, понимая, что мне дали важное поручение. В тот час пожелал я только не уцелеть бы твоей голове. Стоило мне сказать тому человеку, «Вот у меня бумага насчет какой-то лошади, я не могу прочесть ее». И тогда... Ким из-под лобья взглянул на Махбуба. «Ну, знаешь, после этого ты успел бы только два раза выпить воды, ну, может быть, три раза. Не думаю, чтобы больше трех», — просто ответил Махбуб. «Верно. Я немного подумал и об этом, но больше всего я думал о том, что люблю тебя, Махбуб. Потом я, как ты знаешь, отправился в Амбалу, ну... И этого ты не знаешь. Я лежал, спрятавшись в садовой траве, чтобы посмотреть, как поступит полковник, прочитав родословную белого жеребца. — Что же он сделал? — спросил Махбуб Али, ибо Ким умолк. — А ты передаешь новости по любви или продаешь их? — спросил Ким. — Я продаю и покупаю. Махбуб вынул... из-за кушака монету в 4 анны и протянул ее. «8!» — сказал Ким, машинально подчиняясь инстинкту восточного корыстолюбия. Махбуб рассмеялся и спрятал монету.